вы обороны. А в подобных случаях всегда между собой стыдливость с нежностью. Идут жестокий бой. Вот когда велению чувств готовы поддаться. Стыдливость нам всегда мешает в том признаться. Ну, умеешь распознать за холодностью слов волнение души и сердца нежный зов. Да, наш долг советует нам так. А любовь? Любовь. Ой, в общем, как-то иначе. А, вот как. Вот часто наш отказ лишь предисловие к сдаче. А вы не поняли, не поняли. Не поняли. Вот почему сейчас стыдливость превозмочь должна ради вас. Превозмогайте. Припомните, прошу, все с самого начала. Да разве, пасынка, я укращать бы стала? А прежде, разве бы я разрешила вам дать волю искренним и сдержанным словам, которых жар пылал для вас столь необычный, когда бы для меня вы были безразличны? А если не могла ваш смиренный брак одобрить, и в том для вас был добрый знак, будь вы немножко внимательны. Вам тут и угадать бы. С вас отговорить хотела я о свадьбе. Чтоб не пришлось сердечный пламень свой, вам надо выделить лишь мною и другом. Я ощутил в душе восторг неизъяснимый и клев благую весть. Уста мои любимые, мне вот это вот ваша речь была просто, ну, как сладостный нектар. Блаженство, говорите, без границ обещано мне в дар. Приятным быть для вас предел моих мечтаний, сердце радостью полно от всех признаний. Но утаить почел бы я за стыд, что это сердце через сомнение свернет. Вы не лукавите? Нет. Как это было больно. Значит, чтобы я от брачных уз отрекся добровольно. Ну, не посетуйте, сейчас с вами буду просто прям. Поверю до конца ласковым словам, и вашу прежнюю забуду, отчужденность, когда проявите ко мне вам благосклонность не только на словах, что счастлив быть я мог, мне нужен ваше чудо. Вещественный залог. Как вы торопитесь. Как торопитесь. Да, вы торопитесь. А вот. Мужчина, ой, боже мой, у меня нет никакого сладу. Однако, не пора ей положить преграду. Ну? Что ты слышишь? Ой, порыв ваш слеп. Ну, простите, сударь. Ну, дайте же перевести мне. Ну, переведите. Переведите. Ну, вы, сударь, чересчур настойчивы. Ну, как можно? Вы домогаетесь всего и неотложно. Уже ли пользуюсь приязнью к вам моей бы? Вы отдали себя на произвол страсти. Ну, коли преданность мою впрямь вы не презрели, почему здесь пламень чувств не проявить прямо вот тут вот? На деле. Или вот тут вот? Где вам удобнее? Однако. Вот что так? Однако, если бы я уступила вам, не бросила бы я вызов ни весам, чьи заповеди вы велите чтить так строго. Страшат вас небеса, напрасная тревога. Вот я улажу все. Ручаюсь за успех. Нарушить заповедь. Ведь это смертный грех. Я избавлю вас от самой малой тени, столь мучающих вас наивных опасений. Да, нам запрещены кое-какие гуслаты, но люди умные, когда они хотят всегда столкнуться с промыслом небесным, тут столь, когда становится он тесным, всегда чуть-чуть расширить можем мы. Ведь для грехов любых всегда есть оправдание в намерениях благих. Я тайным всем путем восстановил, кстати, очень умело, ну очень умело. Ну не бойтесь ничего. Дарин, если отказа, без страха, можете вы внять моим мольбам. За все последствия в ответе лишь я сам. Ну, а вы, произвольно, я вижу, простудиться. А? Я говорю, простудиться. Да мне все время кашель мучает. А если у меня лакрица, позвольте. Нет, я знаю наперед, я от таких лекарственных кашель не пройдет. Как это горестно. Даже трудно. Итак, себя боязнь. Ну, поверьте, ну, просто безрассудно. Ну, кто? Ну, кто раскроет наш секрет? Ну? Просто перед среда. Во глазки, только в ряд. Включать соблазн мне, вот грех, кстати, чрезвычайный. Но не грешно грешить, хоть грех. А вот он так. Я право, слушаю. Боюсь, что для меня иного нет. Конечно. Как все позволить вам? И до конца. Конечно. Лишествует ценой. Убеждена теперь я могу сломить обидное я недоверие. Конечно. Ясно мне делать это все. Но видно, иначе не убедить никак. Того, кому всего услышно. А добивается во что бы то ни стало свидетельств ясных. Уже не слов, а дел. Ну, все. Пусть он получит, что хотел. Вот если тяжкий грех содеян будет мною, тем хуже для того, кто этому виною. А сама я, видит Бог, тут ни при чем. Ну да, это все лишь я. В ответе целиком. Простите. Мне нужна сперва от вас одна услуга. Ну? Взгляните за дверьми. Нет моего супруга. Его-то мы всегда же круг пальца обведем. Да? Как сам он пожелал, мы сведемся вдвоем. Угу. Он этим год. Угу. Теперь взор его туманит, если даже вдруг он нас расплох застанет. Скорее поверьте, чем собственным глазам. Нет. Как нет? Взгляните все. Спокойнее будет нам. Чудно. Достанем. Ну, я вам доложу. Вот негодяй отпетый. Если не приду в себя, сражен я сценой этой. Ой, вылезли? Уже? Не рано ли, мой друг? Быть может, вновь под стол? Так скоротать досуг. Мне кажется, что вы торопитесь через меня. Боюсь, что будет все для вас недостоверно, пока не доведет он дело до конца. Еще не видел мир такого подлеца. Неужто вы сдались? Не чересчур ли скоро? Довольно ли у вас улик для приговора? Все ли вами взвешено? Все ли вами решено? А? Сюда идут. Быстрее. Нет, никого. Я жду. Чего? Как чего? Счастливейшего. Мига. Полегче, сударь мой. Какой вы торопыга. Позвольте-ка чуть-чуть поохладить ваш пыл. Вот это праведник уважил, удружил.